Глава вторая. Очнувшись в своей постели в глубоких сумерках, я еще несколько минут пыталась понять, где нахожусь и что произошло. Постепенно память вернулась, но стало только хуже. Чем закончилось мое падение в печать первостихий? Кто поднял меня наверх? И где, черт возьми, Яга, когда он мне так нужен? Стонать о том, как непрофессионально я себя повела, было поздно, но стоило как можно скорее разобраться в том, какие последствия это за собой повлекло и как все исправить. То, что последствий удалось избежать, я не верила, ведь как-то же я здесь оказалась, сама пришла, тогда почему не помню? И что за предательская слабость во всем теле, словно из меня разом выкачали всю магию? Я даже струхнула, когда вместо того, чтобы встать, сумела лишь вяло пошевелить рукой, а вместо призыва на помощь удалось только приглушенно мявкнуть нечто неразборчивое. И Яга. Где мой Яга? Одно успокаивало. Я была ослаблена, но не до критического истощения. Неприкосновенный резерв остался заполненным более чем наполовину, то есть часов 6-8, даже без посторонней помощи, и я смогу подняться на ноги. Однажды я уже попадала в подобную ситуацию, так что примерно представляла сроки и скорость восстановления, а также то, что стоит предпринять в самое ближайшее время, чтобы не усугубить свое состояние, но неопределенность убивала похлеще беспомощности. Я ведь не устроила местечковый Армагеддон, нет? Так как я не могла ни встать, ни позвать на помощь ни голосом, ни магией, оставалось лишь лихорадочно размышлять о возможных последствиях своей самонадеянности и анализировать происходящее. Итак, я в кровати. Ничего не трясется, не горит, нигде не завывает. Значит, снаружи все в порядке, и окрестности не сотрясает ни землетрясение, ни зомби-нашествие. Это хорошо. Я в кровати, черт возьми, а если поднапрячься и прислушаться к ощущениям, то одета едва ли в плавки и футболку, а значит, меня не только принесли, но и раздели. Кто? Точно не Яга. Ему такое не под силу. Кто? Сопишь, как 300-летний упырь. Прозвучало откровенно недовольное со стороны двери. С первого этажа слышно. Чего не спится? Кое-как повернув голову в нужном направлении и скосив глаза, я растерянно уставилась на незнакомца, которого никак не могло быть в моем доме. Никто не может войти в дом ведьмы без приглашения, а уж в дом ведьмы проклятийницы вообще никто, даже светлый архимаг. Этот мужчина на светлого мага не тянул даже с пьяных глаз. Высокий, крупный, смуглый, с грубоватыми, но мужественными чертами лица и неприязненным взглядом пронзительно синих глаз, одетый в одно исподнее, причем совершенно несовременное, с длинными распущенными волосами, доходящими ему до середины спины и полностью седой. Навскидку я дала бы ему лет 35, максимум 40, всерьез зависнув в безупречных мускулах тяжелоатлета и идеальных кубиках пресса, но стоило только мужчине шагнуть ближе, а мне вновь сосредоточиться на неприязненном выражении его лица и пронзительности глаз, как сразу стало ясно. Ему намного, намного больше. «Вы кто?» — прошептала я на пределе сил, чувствуя, как меня начинает потряхивать от беспомощности, бессилия и ощущения чего-то потусторонне жуткого в ауре незнакомца. «Джун Туа Йоунг», — мрачно представился опасный тип, замирая всего в метре от кровати и поглядывая на меня свысока. «Хозяин этого дома». «Но истинный хозяин дома». Недовольно перебил меня мужчина, словно догадался, что я хочу сказать. «Твой фамильяр уже рассказал мне, что ты наследница из рода Хортонс». «Не гоню. Можешь жить здесь, но в качестве гостьи. Твое решение». Это было так быстро, грубо и ошеломительно, что я смогла лишь оторопело сморгнуть, но никак не ответить. И это при том, что никогда за словом в карман не лезла. Неожиданно мужчина смягчился, из его глаз пропал колючий лед, а губы тронула немного кривая усмешка, из-за чего я снова сосредоточила внимание на них, неожиданно для себя отмечая, какие они пухлые и форма красивая. «Ты бы поспала, кроха. Думаю, серьезные дела обсудим завтра, как проспишься. Поесть ты сейчас все равно не сможешь. Принести воды?» «Да, пожалуйста», — пролепетала я через силу, с ужасом вспоминая, что мне больше не 30, а 14. 14! И в глазах этого мужчины я действительно кроха. Вот дерьмо. Пока якобы истинный хозяин дома ходил за водой для меня, я лихорадочно пыталась сообразить, откуда он взялся, еще и в таком неприличном виде. Почему именно сейчас? И где, черт возьми, Яга? Увы, слабость еще бродила по телу, причем такая, что не отмахнуться, поэтому, когда Джун, так и не одевшись, принес мне воды, я смогла лишь кое-как приподняться на локте, выпить и снова рухнуть на подушке, устав так, словно пробежала марафон. «Отдыхай, кроха, поговорим завтра». Не скажи он этих слов, ничего бы не изменилось, у меня не было сил даже на благодарность, но я все равно отрывисто кивнула, и он это увидел и удовлетворенно прикрыл глаза. «Какая у него живая мимика», — подумалось мне, и я снова отрубилась. Новое пробуждение вышло поудачнее первого. Я ощущала себя чуть более живой и даже смогла нормально развернуться в постели, чтобы бросить косой взгляд за окно и уныло констатировать, что погода резко испортилась. Даже из постели было слышно, как завывает ветер, и видно, как колышутся голые ветви деревьев. Я все-таки запустила апокалипсис. Или обойдется? Полежав еще немного, с недовольством констатировала, что Яга снова где-то шляется. Так что даже не допросить, какого черта здесь происходит, я кое-как села. И печально вздохнула. Все же восстановление шло крайне медленно, ведь я умудрилась залезть в неприкосновенный личный запас, что крайне не рекомендовалось делать. И сейчас он был заполнен где-то на 3/4. Что выражается прежде всего в физической слабости и эмоциональной апатии, которая в любой момент может смениться повышенной негативной эмоциональностью, то есть банальной истеричностью со слезами, соплями и прочей гадостью. Чего в нормальном состоянии я себе никогда не позволяю. Ибо не барышня какая-то там, а ведьма-проклятийница 9-й ступени, дипломированная, между прочим, из древнего уважаемого рода. «Так, где мои тапки?» Обнаружив часть своих вещей на краю кровати, часть на полу, а часть почему-то в кресле, хотя точно помню, вчера я вывалила все на кровать, не стала забивать себе голову лишним, предпочитая надеть все те же джинсы и толстовку, и на ноги носки и уги. Добралась до трюмо, уныло оценила свой внешний вид на уровень «зомби несвежий, зря поднятый», но, тем не менее, расчесалась и убрала волосы в хвост. У меня в доме полуголый мужик с неизвестными намерениями, хуже того, утверждающий, что он, а не я, настоящий хозяин дома. Стоит подготовиться к предстоящему разговору хотя бы морально. Увы, даже посетив хозяйскую ванную комнату, куда можно было попасть прямо из спальни, я не стала чувствовать себя лучше, но хотя бы почистила зубы и умылась, окончательно прогнав сонливость. Заодно вспомнила про телефон, новый простенький смартфон, приобретенный в соседнем городке взамен своему, который Фредерик мог попытаться отследить, подняв свои немалые связи. Я отлично понимала, что рано или поздно все равно засвечусь, хотя бы даже устраиваясь на работу, но лучше позже, чем раньше. Неделя две, мне необходима эта передышка вдали от него и всех, кто может помочь именно ему, а не мне. Чертов эльф, ненавижу его! Чувствуя, как начинаю заводиться, причем практически на ровном месте, я торопливо выкинула из головы ненужные здесь и сейчас мысли, вынула из сумочки телефон, который оказался почему-то полностью разряжен, что вызвало новый виток моего раздражения, и не смогла найти электрическую розетку. «Что за ерунда? Только не говорите, что в доме нет современных коммуникаций. Я точно помню, что видела на кухне холодильник». В общем, снова внимательно осмотрев спальню и ванную, констатировала, что светильники в этих комнатах магического происхождения. а прощупать стены изнутри я не могу из-за собственного истощения. Отправилась вниз, сжимая в одной руке телефон, а во второй — зарядку. Пока шла, внимательно прислушивалась к шорохам и скрипам, но все они доносились снаружи, не позволяя понять, где сейчас находится загадочный мужчина с подозрительно седыми волосами и не менее странным именем — Джун Туа Юонг. Это ведь что-то восточное, верно? Корея или даже острова? У Джуна не узкие глаза, эндоморфное телосложение, но я бы не отнесла его к европеоидному типу. Было в нем нечто дикое, туземное, и в то же время он не негроид. А может, и не человек? Погрузившись в свои размышления, я перестала следить за обстановкой. Зря. Стоило войти на кухню, как моим глазам предстало крайне неоднозначное зрелище — полуголый мужчина у плиты. Джун, а это был именно он, стоял ко мне спиной, что-то ловко помешивая на сковороде деревянной лопаточкой, пока на соседней конфорке грелась вода для кофе. Как и я, он убрал свои длинные волосы в низкий хвост, так что ничто не помешало мне рассмотреть широкие плечи, скульптурно вылепленные мышцы спины, перекатывающиеся под смуглой кожей, узкую талию и крепкие ягодицы, которые очень плотно облегал тонкий хлопок старомодных портков. С трудом сглотнув вязкую слюну и чувствуя, что для моего неокрепшего 14-летнего организма это зрелище слишком эротично, и бедные коленочки уже подрагивают от переизбытка впечатлений, неловко переступила с ноги на ногу, и это не ушло от внимания Джуна. Резко обернувшись ко мне всем корпусом, блондин выглядел так, словно был готов к мгновенной атаке, но как только понял, что это я, тут же расслабился и снова сосредоточился на приготовлении завтрака, нарушив тишину первым. «А, это ты. Доброе утро. Проходи, минут через пять будет готово». «Зачем поднялась? Я бы принес завтрак наверх. Как самочувствие?» «Сносно», — пробормотала с легкой отрепью, не ожидая от мужчины стольких слов, да еще и непрошенной заботы. «К тому же уже не утро». В холле первого этажа стояли старинные ходики, и если они показывали правильное время, то было уже ближе к полудню. «Когда встал, тогда и утро», — выдал Джун невероятно близкую мне по духу мудрость и приглушенно хмыкнул, покосившись на меня через плечо. «Ты мерзнешь? Почему в кофте?» «Зато ты, смотрю, чувствуешь себя как дома», — пробурчала уязвленно, все-таки проходя к столу и отодвигая стул, чтобы сесть лицом к собеседнику, точнее, лицом к его заднице. «Отличная задница. Эх, где мои 30?» «Так и есть», — согласился он предельно невозмутимо, делая вид, что не заметил в моих словах подтекста. «Ну и не буду скрывать, мне банально нечего надеть. Твои вещи мне, увы, малы. А на улице не лето, чтобы дойти до ближайшего магазина за чем-нибудь более... серьезным». «В смысле?» Мы, наконец, подошли к теме, которая волновала меня куда сильнее, чем завтрак, приготовленный незнакомцем. «А сюда ты как попал? В одних трусах?» Джун снова обернулся на меня через плечо, загадочно хмыкнул, отвернулся и только тогда ответил. «Голым, кроха». И, предвосхищая твой вопрос, отвечу заранее. Я тот самый неудачник, которого ты пробудила в храме первой стихии. Джун Туа Юонг. Единственный ныне живущий адепт первой стихии. Проклятый и бессмертный. Тебе черный или со сливками? А? Я могла лишь глупо моргать, не в силах уложить в голове его слова, а он уже снял с плиты турку, разливал готовый напиток по маленьким кружечкам, вынутым из верхнего шкафчика. «Что значит проклятый?» «То есть то, что бессмертный, тебя не смущает?» Криво усмехнулся Джун, ставя передо мной кружку и пододвигая ближе молочник и сахарницу. После чего, делая смачный глоток из своей кружечки и блаженно прикрывая глаза. «О, как мне этого не хватало!» «Меня смущает все», призналась честно, на этот раз залипая на его передних рельефах, выдающихся грудных, идеальных косых и восхитительных прямых, ныряющих под ткань вместе с узкой дорожкой светлых волос. Хотя, без труда проследив за моим взглядом и тоже покосившись вниз, Джун неожиданно крякнул и поторопился вернуться к сковороде. То есть, встав ко мне задом. «Кроха, мне бесспорно льстит твое внимание, но я предпочитаю женщин постарше, как минимум совершеннолетних. Так что сразу себе уясни, между нами ничего не будет и быть не может как минимум еще лет 5». «Меня зовут Селестина», — произнесла, скрипнув зубами, потому что он был прав. «Между нами ничего не может быть. Никогда». И признаваться ему, что проклята и навсегда останусь 14-летней, я не собиралась. Вот еще. «Так что там с твоим проклятием?» — поинтересовалась, отпивая первый глоток восхитительно крепкого кофе, не став портить его ни молоком, ни сахаром. «Кстати, откуда у нас свежее молоко?» «Не бери в голову», — отмахнулся мужчина, чем мгновенно меня рассердил. «Расскажи лучше о себе». «Твой фамильяр — крепкий орешек. Удалось вытянуть из него лишь самое основное». «Кстати, где он?» — нахмурилась, отмечая для себя ушлость этого подозрительного типа и то, с какой легкостью он меняет неугодные ему темы. «Вызвался добыть мне подходящую одежду». Джун снова умудрился меня удивить, и пока я формулировала в голове новый вопрос, поставил передо мной тарелку с идеальной глазуньей, аппетитным стейком и небольшой горкой чуть обжаренных свежих овощей. Себе наложил порцию раза в 3 больше, сел напротив, пожелал приятного аппетита и активно набросился на еду, давая понять, что ближайшие минуты его рот занят. Вскользь отметив, что он не чужд манерам и ест быстро, но аккуратно, не чавкает и правильно держит столовые приборы, я тоже сосредоточилась на завтраке, и следующие 10 минут за столом стояла тишина, разбавляемая лишь редким стуком приборов о тарелке. Мысленно признав, что готовит он отлично и держит себя действительно как хозяин, а не как незваный гость, задумалась над его словами. «Бессмертный. Проклятый. Адепт первостихий. Вот это я влипла». «Селестина, я жду рассказ», — напомнил о своем желании Джун, когда наши тарелки опустели, а по кружкам была разлита вторая порция кофе. Приглушив недовольство, потому что не отказалась бы услышать сначала его рассказ, я скупо улыбнулась и выдала крайне урезанную версию происходящего. 3 года назад я получила в наследство этот дом. Мы с Мадлен состояли в весьма далеком родстве, и я понятия не имею, почему она назначила своей наследницей именно меня, а не кого-то еще. Месяц назад в моей жизни произошла досадная неприятность. Я нервно переплела пальцы, глядя на них, но точно зная, что Джун не сводит с меня пытливого взгляда. И родственники поддержали мое желание пожить некоторое время вдали от столичной суеты. Вот, собственно, и все. Не все. Не согласился мужчина, и я подняла на него хмурый взгляд из-под лобья. Ты ведь ведьма? Да. Специализация? Проклятие? Усмехнулась тонко. «Конечно», — поморщился. «Глупый вопрос. Лет тебе сколько, кроха? Почему взрослые отпустили тебя в эту глушь? Ты основы хотя бы знаешь?» А вот это уже обидно прозвучало. «К твоему сведению, я закончила университет с отличием, не удержалась от злобного шипения. Но особого эффекта это не возымело. Джун лишь слегка приподнял белесую бровь, явно не веря. И гораздо старше, чем выгляжу». «Гораздо это насколько?» — хмыкнул. «На 2 месяца. Иди к черту!» Рыкнула впервые за долгие годы, не сумев вовремя сдержать от рождения взрывной темперамент и чувствуя, как колеблется между нами пространство, грозя оформиться в реальное проклятие, даже несмотря на мое магическое истощение. «За языком следи», — строго осадил меня Джун, явно почуяв то же самое. «Что ты как перестарок истеришь от вопросов о возрасте? 14 хоть есть?» «Есть», — скрипнула зубами, не собираясь сообщать ему, что мне в 2 раза больше. «Почему?» «Было стыдно. проклятая проклятийница с уровнем дара гораздо выше среднего. Что может быть позорнее? А все ушастая мразь, чтоб ему беспрестанно икалось. Умудрился же при своем основном целительском, светлом даре откопать где-то универсальное заклинание проклятия и трансформировать его так, что оно легло на меня как родное. И все почему? Потому что я разорвала помолвку, узнав о его систематических походах налево. Где справедливость, спрашивается? Где логика, в конце концов? Видите ли, я слишком предвзята. Не иначе, как потому, что меня неправильно воспитывали с самого детства. Вот он и решил исправить это упущение, вернув меня в физически подходящий возраст, дабы лично проконтролировать каждый этап. Все-таки хорошо, что не в тот, какой планировал изначально. Навсегда остаться 8-летней, я бы с ума сошла. Ладно, не дуйся. Джун удивил, первым пойдя на примирение. И хотя оно было формальным, но оно было. Можешь жить здесь сколько нужно. Я действительно не собираюсь тебя выгонять. Знаю, каково это, когда некуда пойти. Но в цоколь и ниже больше не суйся. Это моя территория. Спальня на первом этаже тоже. У тебя какие планы были изначально на этот дом и округу? Неопределенно пожав плечами, одним большим глотком допила свой кофе, но все же ответила. Пару недель хотела просто отдохнуть, а потом можно было и какую-нибудь работу поискать, чтоб от скуки не сдохнуть. Деньги у меня есть, на полгода точно хватит, если не шиковать. К тому же продуктов в кладовой полно. Сейчас же не знаю. К чему вопрос? То есть в школу ты ходить не планируешь? Он спросил без издевки, всего лишь уточняя. Но я с превеликим трудом погасила новую вспышку злости и процедила через силу. Я получила прекрасное домашнее образование и являюсь дипломированным специалистом своего направления. Нет, я не планирую ходить в школу. Самоконтроль стоит подтянуть, усмехнулся этот якобы бессмертный тип, и я полоснула по нему откровенно потемневшим взглядом. Ладно, ладно, не кипятись, кроха. У меня к тебе деловое предложение. Как насчет работы личным помощником на месяц-другой? Видишь ли, я тут выпал из современной жизни на несколько сот лет. И стоит восполнить это упущение. Твой фамильяр обозначил основные изменения, произошедшие с обществом, но мне довольно много остается непонятным. Допустим, это. Джон указал ладонью на телефон, который я положила на край стола, да так и забыла. Сейчас же, когда мне о нем напомнили, я начала внимательно изучать стены в поисках розеток, и мне повезло. Слева от холодильника как раз находился целый ряд нужных мне разъемов, одним из которых я поспешила воспользоваться, поставив гаджет на зарядку. И только после этого задумалась над предложением блондина. А ведь есть в его словах рациональное зерно. Можно, конечно, и самому, но зачем мучиться, если можно попросить совета у меня? Смешно признаться, я бы помогла ему влиться в современное общество и бесплатно, лишь бы самой заняться хоть каким-нибудь делом, но раз он хочет за это заплатить, чем интересно? Я вернулась за стол, откинулась на спинку стула и окинула собеседника пытливым взглядом. «Расскажи о себе. Возраст, специализация. Почему ты утверждаешь, что этот дом твой?» Чем планируешь заняться, когда освоишься? И чем планируешь оплачивать мои услуги? Можно их перечень, кстати? «Какая деловая кроха!» — ухмыльнулся нахал, но я на это даже бровью не повела, приказав себе не обращать внимания на его провокации в сторону моего возраста. «Что ж, здраво. Лет мне много, очень много. Реальная цифра ужасает, так что оставим за кадром. Специализация. Универсал. Но мои современники предпочитали считать меня паладином света». Я удивленно приподняла брови, и Джун усмехнулся, пожимая плечами. «Всего-то парочка значимых деяний, и ярлык уже готов. Много ли людям надо? Впрочем, не суть. Насчет дома. Он и впрямь мой кроха. Я построил его лично, Не весь, конечно. Рабочих хватало, но первый камень заложил сам и напитал своей силой. В этот момент моей щеки коснулся теплый ветерок, казалось бы, взявшийся из ниоткуда, но сразу давший понять, что дом подтверждает слова Джуна. Да, он его законный хозяин, самый первый. Но как же я и остальные женщины рода Хортенс? Как оказалось, что он стал принадлежать нам? Ох, нет, только не говорите, что Джун тоже мой родственник, какой-нибудь троюродный прадед. Это будет... Я невольно опустила взгляд гораздо ниже его подбородка и гулко сглотнула. Подло. Ее звали Шарлотта Хортенс. Тем временем продолжал свой рассказ блондин. Она была моей невестой и то еще двуличной сукой, уж прости за подробности. В детали вдаваться не буду, но и я оказался не на высоте, доверившись ей до того, как разгадал ее гнилую суть. Итог ты знаешь, видела сама в пещере. И нет, мы с тобой не родня, физической близости между мной и Шарлоттой не было, хотя пожениться мы успели, но вместо первой брачной ночи ведьма уложила меня на алтарь, планируя забрать себе мои силы. К счастью, первые стихии оказались на моей стороне, и вместо передачи сил Шарлотте я сумел слить их в алтарь. Эта стерва осталась ни с чем, а я на долгие годы стал пленником алтаря. Да-да, не делай такие глаза. Я так и не умер, а твоя добровольно отданная кровь позволила мне вернуть когда-то отнятую силу. «Кровь?» — переспросила у него, лихорадочно вспоминая, когда это могло произойти, и не в силах вспомнить. «Когда это я отдала тебе свою кровь?» «В пещере», — уверенно кивнул Джун. «Всего пара капель, но мне хватило. Не помнишь?» «Нет». Протянулась еще большей оторопью, глядя на него во все глаза, и он предположил, криво усмехаясь. «Это была случайность, да?» Качнула головой, не в силах подтвердить или опровергнуть, потому что действительно не помнила. «Да я бы никогда. Это же основа основ. Хотя... О, нет!» «Я поцарапалась об алтарь и твои кости, видимо, все-таки до крови». Скривилась, когда память, наконец, подкинула нужный эпизод. Затем упала на печать и отключилась. «Это ты меня вынес наверх, да?» «Верно. Значит, случайность». Джун с усмешкой потер лоб. «Да. Стоило полагать, что ни одна здравомыслящая ведьма не совершит подобное намеренно». «Ты меня сейчас дурой назвал?» Прищурилась, снова начиная злиться на этого хама. «Нет, кроха». Его очередная улыбка не несла в себе ни грамма покаяния. Впрочем, издевки тоже. Я просто констатирую факт. Кстати, я так и не сказал главное. Спасибо. Чем бы ты ни руководствовалась, какой бы черт ни пихнул тебя в спину, спасибо, что пробудила меня из небытия. Еще кофейку? Да, пожалуй, согласилась с легкой досадой, причем на себя. Все-таки не стоило спускаться в храм первостихий и лезть туда, куда ни одна здравомыслящая ведьма не полезет. Действительно, что за черт меня дернул? Без лишних слов Джун поднялся на ноги и вновь встал к плите, продолжая говорить уже оттуда. «Деньги у меня есть, на этот счет можешь не переживать. Вряд ли, конечно, осталось хоть что-то на счетах, все же Шарлотта успела стать моей супругой официально и наверняка присвоила себе все мои сбережения. Но сомневаюсь, что выпотрошила хотя бы один тайник, а их что в доме, что на участке было полно». «Зачем тебе тайники?» — удивилась его словам. «Не все же можно доверить банкам», — загадочно усмехнулся блондин, кося на меня хитрым прищуром. «Да и я промышлял всяким. Говорю же, универсал. Могу как поднять, так и упокоить, призвать высшего демона, убить высшего демона, вызвать дождь, торнадо, землетрясение, нашествие саранчи и, наоборот, прекратить. Все зависит от обстоятельств и настроения. По меркам моего времени я был лишь на ступень ниже богов». Помолчал, доваривая кофе. Разлил свежую порцию по кружкам, придвинул ко мне мою, сел напротив и только тогда с кривой усмешкой добавил. Но самонадеянность, и женщины губят даже великих. Так что, будешь мне помогать? Насчет достойной награды можешь не переживать, я никогда не был скупым. К тому же заключим магический контракт. Размеренно кивнула, давая понять, что без контракта даже чихать по заказу не буду, и уточнила. Чем планируешь заниматься в дальнейшем? Еще не решил. Почти не удивил меня Джун. Сначала стоит понять, как сильно изменился мир и каков текущий расклад сил. Думаю, месяца хватит, чтобы это понять, а дальше видно будет. В любом случае, не жди от меня магических великих свершений. Мужчина усмехнулся с напускной линцой. Я слишком давно не жил жизнью самого обычного смертного, чтобы сходу пускаться во все тяжкие и громко заявлять о себе. Кстати, как у тебя с готовкой? Или стоит нанять прислугу? Прикинула свои возможности и его габариты и кивнула. «Стоит». И спросила то, что стоило спросить уже давно. «Ты аристократ?» «Есть такое». Джун отчего-то развеселился, а когда я недоуменно нахмурилась, пояснил. «Я не был рожден аристократом. Мои родители самые обычные люди». Его заминка не ушла от моего внимания, но не успела я задуматься об этом с должным усердием, как была ошарашена его признанием. «Я герцог этих земель, кроха». «Как герцог?» — изумилась мгновенно, заподозрив мужчину во лжи, потому что при таком раскладе его супруга должна была унаследовать хотя бы часть титула, и семья бы знала об этом. «И каких конкретно земель?» «Лорд Джун Туа Юонг». «Герцог Сандорский». С толикой снобизма представился Джун, согласно светскому этикету, назвав одну из трех областей, из которых состояло княжество Эринтейл. Сидя полуголым на кухне самого обычного двухэтажного дома, даже неполноценного поместья. «Но разве герцогом можно стать, родившись в обычной семье?» Попыталась я подловить его на несоответствии. «В мои времена можно было и не такое», — усмехнулся Джун, которого я даже мысленно не могла назвать лордом. «Воинам легко, лордам нет. Не было в этом полуголом туземце нужного лоска, на который я сполна насмотрелась за полгода общения с Фредериком и его окружением. Когда мой побратим, Кристофер Арталесский, основал это княжество, объединив под своим флагом десятки племен, ему нужны были верные люди на ключевых постах. Так я стал герцогом, кроха. Но я снова нахмурилась, торопливо вспоминая, что читала о княжестве, когда интересовалась местонахождением своего наследства. Этому княжеству больше 1000 лет. «Я очень стар, детка», — криво усмехнулся Джун. «Очень». «Столько даже архимаги не живут», — прищурилась, снова начиная злиться, потому что этот блондинчик явно держал меня за дуру и лгал без зазрения совести. «А полубоги?» — он надменно выгнул бровь, давая понять, что это не праздный вопрос, а прямой намек. «Еще скажи, что ты сын Зевса», — фыркнула, не впечатлившись громким заявлением. «Сказать можно все, что угодно, а подтвердить...» Не была бы без сил, могла бы без труда просканировать его уровень, пока же придется самостоятельно снимать тонны лапши со своих не таких уж и больших ушей. «Не имею ни малейшего отношения к данному пантеону», — в тон мне фыркнул блондин. «Моя мать была драконьего племени, отец — аватар первостихий. Как считаешь, кто у них мог родиться?» «Так ты дракон?» Я уставилась на него во все глаза, веря в это еще меньше. Ведь всем и каждому было известно, что драконы ушли из нашего мира больше 3000 лет назад. «Не похож?» — усмехнулся Джун, догадываясь о причине моей реакции, и без предупреждения сверкнул стремительно побледневшими до серебристой голубизны глазами, в которых зрачок из круглого превратился в узкую вертикальную щелку. «А так?» Часто-часто заморгала, пытаясь найти произошедшему логичное объяснение. «Но не верю я в сказки». Но именно в этот момент на кухню вошел откровенно запыхавшийся Яга с внушительным для его собственных габаритов рюкзаком на спине и устало распластался на пороге.